Глава 24. Прошло уже 2 дня, а вестей от родителей не было. Я уже 3 раза успел настроиться на разговор и все 3 раза с облегчением выдыхал. Телефон 24 часа был включен и лежал в шаговой доступности, но тишина. Даже несколько раз подходил к сестре, которая разводила руками и отвечала то же самое. Ей никто не звонил. Да, весело. Как назло, и погода резко испортилась. Прошла золотая пора осени, когда днем было очень жарко. Сейчас температура уравнивается. Теперь лишний раз не выйдешь на прогулку в парк или просто подышать воздухом во двор. Все чаще над городом зависали мрачные свинцовые тучи и бесконечно лил холодный, по-настоящему осенний дождь. Кира вернулась к занятиям в школе и после продолжительного разговора с Ромкой перестала себя мучить. Она училась, если что-то не понимала, то обращалась за помощью к преподавателям или к нам. Зато, наконец, перестала ложиться спать во 2 часу ночи, и даже румянец появился на щеках. Не было больше затравленного и испуганного взгляда, когда она возвращалась домой после контрольной или самостоятельной работы. Кира стала сама собой, просто счастливой и довольной девушкой. Кстати, мои опасения по поводу выбранного образовательного учреждения пока не подтвердились. Сестра была довольна всем, и учениками, среди которых нашла новых друзей, и преподавателями. Конечно, как и везде, были особые индивиды, но куда же их деть? Учиться надо всем. Даже таким. Но самое главное, мне еще ни разу не вызывали к директору, хотя я часто привозил Киру в школу, когда этого не мог делать Рома, да и забирал ее время от времени. Даже как-то грустно стало жить, неинтересно. Шучу, конечно. Ничего хорошего похода к директору никогда не было, поэтому я безмерно гордился Мелкой, о чем ей старался говорить почти каждый раз. Но еще и признавался в том, что люблю ее, что она самая замечательная сестра, и мне жутко повезло. И, наконец, моя любовь отдавалась еще одному человеку. Девушке, которая до сих пор не верит в то, что наши отношения так сильно поменялись. Злата все же приехала ко мне. Да и кто бы ей позволил отказаться? У меня в группе поддержки были все, начиная от Альбины, заканчивая парнем сестры. И пусть эти двое преследовали свои цели, они же стояли на моей стороне. И бабушка уж больно радовалась тому, что мы, наконец, перестали строить из себя неопытных юнцов. «Жизнь, она такая короткая», – вздыхала она. Не успеешь оглянуться, как полвека прошло. Поэтому нужно все делать сразу. Захотелось есть торт, пошла и съела. Захотелось прыгнуть с парашютом, напрягла внука и сиди и жди. После этой фразы заметно напрягся я, да и все сидящие рядом с нами. Шучу, поспешно добавила Альбина. Я просто к тому, что если любишь человека, то нужно быть с ним рядом, быть вместе, тем более, когда все обоюдно. Спорить не стали, да и не нужно было. Мне хотелось быть со Златой. Хотелось баловать ее небольшими подарками и сюрпризами. Хоть у меня не очень хорошо получалось. Старался. Кроме того букета, не успел подарить девушке небольшую коробку конфет, а вчера вот заказал торт. Так как семья у нас большая, то и торт пришлось брать большой. Вот только он будет не простым, а с изюминкой. Когда об этом сообщил сестре, чтобы похвалиться, она сморщилась и сказала, что изюм ненавидит. Пришлось объяснять, что по словам «изюминка» подразумеваю сюрприз. А вот какой, не скажу, потому что это секрет. Мелкая за весь вчерашний день не уши прожужжала. Даже ночью додумалась сообщение прислать. Да и сегодня с утра ходила кругами. Только я кремень, держусь. «Ну когда?» Прыгала вокруг, перед тем, как сесть в машину. «Ну расскажи». «Завтра», — пообещал. «Вот с самого утра». «У-у-у», — подняла руки к небу. «Злый день, я же вся извелась». С этими словами Кира села в машину и до появления Златы сидела там, как мышка. Благо, Мелкая не посвятила девушку в то, что готовится сюрприз. Меня это радовало, все же выдержка есть. Когда подъехали к школе, привычно припарковался на противоположной от нее стороне. «Тебя сегодня в 2 часу забрать?» Кира успела выпрыгнуть из машины и открыть свой ярко-желтый зонт, который они купили вместе с Альбиной. Я называю этот цвет «вырви глаз», зато в пасмурное время его хорошо видно. «Ромка заберет», — улыбнулась она и потом состроила недовольную моську. «Злый день». Рассмеявшись, помахал рукой и выехал на дорогу. «Пашка, у нас проблема», — заговорила Злата, заглядывая в свой телефон. «Нет нерешаемых проблем», — философски произнес. «Тогда нас сегодня вечером ждут мои родители на ужин», — отчаянно произнесла она. «Хорошо, 6 подъедем». Я почему-то был спокоен. Наверное, последняя наша беседа произвела на меня неизгладимое впечатление. Тем более нам и так нужно как-то налаживать контакт. Злата посмотрела с сомнением, но довольно быстро стала печатать ответ, а после и вообще телефон в сумку убрала. «Ты только не волнуйся», — попросил ее, замечая обреченное выражение на лице. Мы же будем вместе. Я тебя в обиду не дам. Еще хотелось бы добавить, что после нашей последней встречи родители моей девушки больше не звонили и не просили поговорить со мной, чтобы спасти Артурчика. Вообще в этом деле все резко развернулось в нашу сторону, и молодому человеку даже обещали проблемы за такую выходку. Были у меня некоторые подозрения на этот счет, но я и Рома делали вид, что так и должно быть. Мы не стали показывать пальцем, кому можно сказать за это спасибо. Если наш тайный помощник захотел остаться в тени, то так тому и быть. Работа шла в привычном русле, хотя в такое холодное время было несколько меньше посетителей, но машины ломаются тогда, когда больше всего не ожидаешь, так что без дела никто не сидел. Проконтролировав выполнение работ, я неожиданно решил отъехать на пару часов. Заскочив в кондитерский магазин и набрав кучу сладостей, направил авто в агентство. Вот сегодня мне было просто жизненно необходимо увидеть Светлану Сергеевну и девочек, которые работали каждый день с ней бок о бок. «Пашка!» – закричали девушки, принимающие звонки. «Как мы рады тебя видеть!» «И я вас!» – обрадовался так, словно мы лучшие друзья или дальние родственники. «Кто это к нам пожаловал?» – из кабинета вышла Светлана Сергеевна. «Я что-то соскучился», – как мальчишка признался и крепко обнял женщину. «Заходи», – обрадовалась она. «Рассказывай, как ты?» Я рассказывал почти все 2 часа. Но это время даже мы закрыли дверь и выключили телефоны. Мне очень хотелось поделиться произошедшим с этой мудрой женщиной, которая видит людей насквозь. По крайней мере, мне так всегда казалось. Светлана Сергеевна хохотала так, что пару раз чуть на себя чай не пролила. А уж когда дело касалось валерьянки, то запрокидывала голову. «Вам смешно, а у меня уже глаз дергается», – пожаловался, хотя и сам не мог сдержать улыбки. «Молодец», – похвалила она, – «все правильно делаешь. Родителям Златы обязательно нужно съездить, и своим дай время. У них, возможно, идет переоценка ценностей, и они пока не могут принять то, что были неправы. Своих и не торопил, сам готов не был. Нужно немного прийти в себя и речь вступительную написать. А у меня не было ни того, ни другого, увы. Еще и Кира сильно нервничает и переживает. Вот ей зачем такие мучения? Эх, жизнь. Что ж ты выкручиваешь гайки и гвозди на их место забиваешь? Усложняешь все. Распрощался со Светланой Сергеевной, довольный собой и нашей беседой. Женщина просила забегать и звонить, если будут проблемы. А я только и рад был, что у меня есть такой хороший собеседник. Уже через некоторое время приехал к станции за Златой, которая уж больно сильно тряслась. Замерзла? Тебе плохо? Накинулся на нее с вопросами, усаживая в машину и включая на всю печку. «Волнуюсь», – захныкала она, как маленькая. «Так, возьми себя в руки». «А в руки возьми валерьянку». Сам не понял, что сказал, но из бардачка вытащил таблетки и передал их девушке. Бутылочка минералки в кармане дверцы. Дождался, когда Злата запьет таблетку и вновь уставится на меня затравленным взглядом. «Все будет хорошо. Ты мне веришь?» Она неуверенно кивнула и даже попыталась улыбнуться. «Вот и славно, вот и хорошо. Ничего страшного не будет. Если бы с нами желали поругаться, то на ужин бы точно не звали. Как правило, ради этого все приезжают либо на СТО, либо к дому Альбины. Раз ни того, ни другого не было, то выдыхаем». Конечно, свою уверенность я никак не мог передать Злате, но всю дорогу старался отвлечь ее от ненужных и нерадостных мыслей, даже поделился тем, где был. Почему-то захотелось рассказать о Светлане Сергеевне, поделиться тем, что она за человек, чем живет. Злата слушала внимательно. Даже иногда рот открывала, когда дело доходило до мистических тайн, гуляющих в стенах агентства. Да-да, и такое есть. Многие считали начальницу чуть ли не ведьмой, которая опаивает своих работников приворотным зельем. Ха-ха, чего только суеверные люди не придумают. Просто судьба и стечение обстоятельств. Но одно точно, благодаря этой женщине многие нашли свое счастье.